сотрудник госбезопасности ретировался. Как потом выяснилось, почетного приглашения в комендатуру удостоился еще один народный депутат СССР — Гдлян. Рассказывая об аналогичной ситуации при входе в Кремлевский дворец съездов, Тельман Харенович с усмешкой заметил, что посоветовал бдительному охраннику проверить также Лигачева, Сухарева и своего шефа Крючкова. Дескать, они-то в последнее время слишком нервничают и ведут себя неадекватно. Других же случаев проверки оружия у депутатов нам так и не удалось установить. В зале бросилось в глаза, что у многих депутатов были в руках ксерокопии очерка Чайковской «Миф», напечатанного днем раньше в литературной газете, и свежие номера «Советской России» со статьей на целую полосу под заголовком «Таковы факты». Свидетельства следственных работников, не пожелавших мириться с противоправными действиями и методами Гдляна и Иванова. Первый же перерыв ксерокопии этих двух публикаций вновь усердно раздавали по рядам. Не было никаких сомнений в том, для чего все это затеяно. В депутатских креслах сидело немало представителей мафиозного лобби, в том числе и подозреваемых в коррупции лиц из Узбекистана и Москвы, их пособников и покровителей. Наше присутствие здесь как бы переносило противостояние с мафией на территорию Кремля, и мириться с таким положением крестные отцы не собирались. Все шло к тому, чтобы выдворить нас из зала уже в первый день работы съезда. Решение на сей счет должна была принять мандатная комиссия. Общественное мнение уже обрабатывали в этом направлении. В последние дни требования лишить нас мандатов публиковались открыто. Прозвучали они и на прошедшем перед съездом собрании представителей. Не хватало лишь малого. Решение прокуратуры СССР. И оно появилось 25 мая. Чуть ли не минута в минуту с торжественным открытием съезда союзная прокуратура возбудила в отношении следственной группы уголовное дело номер 18/67812-89 и сообщила об этом мандатной комиссии, которая была избрана на съезде утром и сразу же приступила к своей работе. Так судьба наших депутатских мандатов стала предметом продолжительного обсуждения на заседании мандатной комиссии. Но вышла осечка. И вовсе не потому, что лишение депутатского статуса без всяческих на то оснований противоречило действующему законодательству. Для коррумпированной власти это было плевым делом. Маневрировать на ходу пришлось по другим причинам. В частности, предстояло избрание Горбачева председателем Верховного Совета СССР. А уже с первых часов на съезде начались осложнения по этому поводу. Наплевав на Конституцию, предусматривающую, что до избрания главы парламента съезд ведет председатель Центральной избирательной комиссии, генсек воссел в председательское кресло. Избрание самого себя главой государства опытный режиссер взял в собственные руки. Однако он заметно нервничал, и лишний скандал был ему ни к чему. А тут еще вот досада, в мандатной комиссии не обнаружилось привычного единомыслия. На нее свалилась гора жалоб по поводу того, что многие депутаты из коммунистической номенклатуры грубо нарушили закон о выборах, что итоги голосования были кое-где подтасованы, в то время как в наш адрес таких претензий не было. В случае неподтверждения только наших полномочий пришлось бы принимать и другие аналогичные решения. Запахло скандалом. К тому же депутация Эстонии заявила об отсутствии претензий к Гдляну, который несколько лет назад вел дело Хинта, спешно реабилитированного марионеточным Верховным судом СССР, вопреки собственным прежним решениям. но расчеты подогреть националистические настроения и тем самым повлиять на позицию эстонских депутатов не оправдались.